Глава 21. Трудовые будни просящих. Перед тем, как отвезти меня на рабочее место, Роб вывернул все карманы, напомнив, что жульничать не стоит, беря деньги у деда Гонро. Я и не собиралась. Плюхнувшись в нужном углу, спрятала часть лица в тень, выставив расцарапанную на всеобщее обозрение. Для первого раза решила обойтись артритными суставами и ободранной моськой. Идущие в прачечные девушки тяжко вздыхали и на милостыню не скупились. Я уже имела не одну беседу с дедом Гонро на этот счет, что совестно было обманывать, работать-то как обычный человек я могу, но не могу в силу сложившихся обстоятельств. А тут отдают честно заработанные деньги местные трудяги. Но он мне объяснил, что практически каждый может оказаться на месте просящих, поэтому верят, что и к ним также относиться будут в случае с чего. По большей части в этой профессии династии не было, так как обитателями темного города становились те, кому больше идти было некуда. Если же и оставались родственники, то детям или внукам помогали деньгами, чтобы выучить какому-нибудь ремеслу, желая тем лучшей жизни. Это среди берущих или тех же разящих было принято передавать мастерство подрастающим поколениям. Даже в домах у тех встречались такие дамы, хоть и реже. Тоже не самое легкое занятие. Но, как выразился все тот же дед Гонро, бывали такие женщины, которые из поколения в поколение готовы были продаваться не только по звону кошелька, но и по зову сердца. Пришлось согласиться с доводами старика. Все-таки он в этом бизнесе не первый год. Чтобы хоть как-то успокоить совесть, пообещала себе, если выберусь когда-нибудь из темного города, то буду подавать просящим. Вот за что можно было сразу поблагодарить короля, он не приковывал на весь день к месту. Можно было приходить и уходить, если возникала потребность, тем более что случались как оживленные часы, так и практически безлюдные. Естественно, просящие старались выстоять до конца, чтобы заработать побольше, ведь никто не застрахован от того, что на следующий день не разобьет ломота в костях или та же лихорадка. Потерять место легко, сохранить нужно во что бы то ни стало. Время от времени я немного двигалась, чтобы разогнать кровь и размять деревенеющие мышцы. Заодно собирала монетки, оставляя подле себя не более 3-5. Большинство просящих имели миски или шапки для милостыни, но я решила, что чем удобнее собирать, тем легче схватить и убежать. Роб, конечно, периодически появлялся, чтобы проверить, на месте ли я, но не торчал рядом беспрерывно, а мальчишки уже пробовали утащить пару монеток. В итоге, визжа от страха, унеслись куда подальше. А я что? Я ничего, просто на четвереньках подползла к ним и низко прорычала, закатывая глаза и выгибая судорожно пальцы. Жаль, что тут линз не существует. Вставила бы белые и горе не знала. Нет, некоторые имитировали бельма, используя пленки от мяса, но так рисковать я не собиралась. Еще занесу какую-нибудь инфекцию или заработаю себе изъязвление роговиц. Бр. Вот руки, ноги и лицо было не жалко. В принципе, пока тепло, можно даже наклеить ожог на шею и плечо. У меня с собой была фляга с водой и блинчики. Почувствовав, как от голода начинает кружиться голова, спряталась в ближайшем переулке и поела. Еще и от сердобольной торговки получила пирожок с повидлом. Там-то меня и нашел Роб. «Сколько?» 20 с небольшим. Смотрящий присвистнул. «Шутишь?» Я отрицательно замотала головой и протянула сумку, на дне которой лежал старый штопанный носок с перевязанной горловиной, чтобы монеты не звякали, когда меняю положение. Роб пересчитал заработанное, а затем вернул обратно. «Ты бы лучше в кармане дырку проковыряла, да изнутри к поясу прикрепила. Мало ли, сумку отобрать или срезать решат». «За совет благодарность, держи». Я подкинула одну из трех монет, что держала в кармане в качестве обозначения милостыни. Роб ловко поймал грош и спрятал в карман. «Не жалко, тебе ведь штраф королю отдавать». Я только усмехнулась в ответ. «Если не соберу всю сумму, то одна монета роли не сыграет». «Тоже верно. Бывай, вечером зайду. Ты полный день собираешься высидеть?» «Да, не в моем случае пренебрегать возможностями». Роб ушел, а я добралась до дальней канавы, в которую сливали помои, оправилась и вернулась на место. Вот почему мужчинам от природы так везет. Вопрос, конечно, риторический, но кусочек зависти в их сторону все-таки откололся. Незадолго до того, как солнце окончательно село, смотрящий вернулся. В целом улов составил 54 монеты. Роб еще раз на меня посмотрел, покрутил из стороны в сторону. «И что в тебе такого? Тут раньше никто больше 10 монет в ярмарочный день не зарабатывал. Может, не те стояли? Сам же говорил, что моя предшественница могла всех своими криками отпугивать». «Может быть, все может быть», — задумчиво пробормотал Роб, почесывая затылок. Так и шли до жилища деда Ганро в полной тишине. А я для себя решила, что проще будет составить нечто вроде биографии образа и следовать ему. Например, тот же ожог или рану какую можно провести от самого начала и до конца, а не просто так. Оп, и за один день все заросло или отвалилось. Дед Ганро поздравил меня, притащив целый пирог с творогом и свиную копченую рульку. Ммм, какая же вкуснятина! После целого дня, проведенного на продуваемой ветрами улице, аппетит разыгрался просто зверский. Тем более, что после долгих лет полуголодного существования организм Норы пытался добрать свое. Естественно, превращаться в пышку в мои планы не входило, поэтому, как не хотелось приговорить еще и оладьи, пришлось сдерживаться. На второй день удалось заработать уже 37 монет. Половина суммы штрафа уже была набрана, но пока не соберу всю, расслабляться не стоит. Поэтому на третий день налепила ужасную гематому на предплечье, доводя ее каждым днем до нарыва, а потом до небольшого шрама, который со временем окончательно исчез. Таким образом, всего за несколько дней была собрана вся сумма штрафа, о чем я сообщила Робу. Хотелось рассчитаться с королем и забыть о долге, уже спокойно работая. Но смотрящий сообщил, что встреча возможна только после истечения срока. Пришлось сыпать штраф в отдельный мешочек, а под ежедневную выручку выделить ненужную глиняную кружку. Лето пролетит незаметно, нужна будет теплая одежда и всякие фетиши просящих, плюс моя доля на еду и артефакты деду Ганро, потом Мелту на краски и клей. Наконец, день уплаты штрафа настал. Весь день я старалась об этом не думать, но когда за мной пришел Роб, почувствовала, как начало потряхивать.